Анатолий вышел из машины, оглянулся по сторонам, поднял воротник плаща и побежал к подъезду. В мокром, насыщенном снежинками воздухе даже не слышно было, как хлопнула дверь. «А ничего, домик», — протянул водитель, — «я бы не отказался». «Я тоже», — согласился Демин. «Как я понимаю», — водитель глянул на Демина в зеркальце, — «скоро здесь одна квартирка освободится?» «Не исключено». Через несколько минут показался Пересолов. Найдя взглядом машину, он побежал к ней напрямик через газон, прижав к ушам уголки воротника. Водитель предусмотрительно открыл дверцу, и Анатолий с разбега упал на сиденье. «Татулин! Его фамилия Татулин, а квартира 67-я. Я остановился перед квартирой, чтобы уж наверняка убедиться. А в это время распахивается дверь, и на площадку вываливается его мамаша. Она, видно, меня в глазок рассмотрела». «Так», — протянул Демин, — «и что же, она спустила тебя с лестницы?» «Во всяком случае, ей этого очень хотелось. Дело в том, что сынка ее, Григория Сергеевича Татулина, дома нет и в скором времени не будет. В данный момент он находится под следствием. Так я и узнал, что его фамилия Татулин». «Даже так?» — удивился Демин. «Даже так? И давно?» «Около недели». «За что?» «Она говорила что-то об обмане, предательстве, неблагодарности и так далее. Никогда не думал, что в такой обходительной женщине столько матерщины может скопиться», — озадаченно сказал Пересолов. «Она приняла меня за дружка Григория Сергеевича, одного из тех, кто его предал». «Все понял», — сказал Демин и отвернулся к окну. Пересолов посмотрел на него несколько озадаченно, глянул на водителя, как бы спрашивая: «Может, чего не так сказал?» Тот поднес палец к губам. «Помолчи, мол, начальство думает». «В квартиру не заходил?» — спросил Демин. «Что вы? Я бы оттуда уже не вышел». «Татулин знал, что коробки от Селивановой? Ты говорил ему об этом?» «Конечно. Он спрашивал о ее настроении, самочувствии». «Что-то они все настроением Селивановой интересовались. И эта дама, и Татулин. Будто для них не было ничего важнее ее настроения». Все так же валил снег. Водитель выключил дворники, и ветровое стекло уже через несколько минут было занесено. В машине установилась тишина. Тепло и уют настраивали на благодушное настроение. Рядом с мягким шорохом проносились машины, слышались голоса прохожих. Демину надо было срочно принять решение, идти к Татулину или же не следует. Конечно, по всем законам и канонам идти не стоило, ведь он ничего не знает, к разговору не готов. Он не смог бы даже четко ответить на вопрос, что ему нужно от Татулиной. Кто-то уже ведет следствие, Татулин дает показания, где-то заполнены протоколы допроса свидетелей, справки, характеристики. Познакомившись со всеми этими материалами, поговорить с Татулиной можно гораздо увереннее. Но Демину нестерпимо хотелось повидать Татулину, побывать у нее на квартире, переброситься незначащими словами. Иногда они оказываются самыми нужными. Да, он ничего не знает, но позиция полного невежды таит свои преимущества. Судя по рассказу Пересолова, Татулина принадлежит к тому типу людей, которым приятно видеть перед собой невежд, просвещать их с высот своей образованности и таким образом утверждаться хотя бы в собственных глазах. «Ну что ж», — подумал Демин, — «пусть она меня просветит». А кроме того, уже твердо решил он, «мне нужны основания, чтобы вынести постановление о возбуждении уголовного дела, как того и требует столь любимая мною статья номер 112». «А знаешь что, Ля?» — медленно проговорил он, — «я все-таки схожу к твоей подружке. Как ты на это смотришь? Оружие с собой?» «Авось», — рассмеялся Демин, чувствуя легкость от принятого решения. «Если через полчаса не вернусь, взламывайте дверь». К подъезду он шел не торопясь, наслаждаясь падавшим на лицо снегом. После неподвижной духоты машины воздух казался особенно свежим. Так же медленно, со спокойной раздумчивостью, Демин поднялся по ступенькам к лифту, вошел в него, прикрыл дверь. А на девятом этаже, ощущая готовность к разговору и легкое нетерпение побыстрее увидеть Татулину, он подошел к 67-й квартире и позвонил. И почти сразу сверкающая точка глазка, врезанного в дверь, померкла. Кто-то внимательно, ему даже показалось, затаив дыхание, рассматривал его. Демин оставался невозмутимым, хотя ему очень хотелось подмигнуть этому стеклянному глазу. Наконец, мягко щелкнули тяжелые зажимы замков. Дверь приоткрылась, и он увидел крупное расплывшееся лицо, маленькие настороженные глазки, нечесанные волосы, падающие на уши. Татулина, видно, еще не остыла после разговора с Пересоловым, и лицо ее было в красных пятнах. «Простите, пожалуйста», — начал Демин, — «здесь живет Григорий Сергеевич Татулин». «А вы кто будете?» «Моя фамилия Демин, я работаю следователем». «И что же вам нужно от Татулина?» «Я бы хотел видеть Григория Сергеевича, мне надо поговорить с ним». «На бутырке, Григорий Сергеевич!» — вдруг тонко выкрикнула женщина. «Надеюсь, следователи знают, что это такое? Они должны знать, что бутырка — это не Сочи». «Он на бутырке?» — ужаснулся Демин и понял, что это получилось у него неплохо, потому что Татулина, поколебавшись, все же открыла дверь и пропустила его в квартиру. Демин снял заснеженный берет, отряхнул его и повесил на вешалку. Затем, как бы в растерянности, прошел в переднюю и, продолжая отступать, пятиться, оказался в большой комнате. Он сразу понял, что здесь совсем недавно произошли большие перемены. Светлые квадраты на стенах ясно говорили о том, что мебели в комнате было гораздо больше. Светлые квадраты поменьше, в полутора метрах от пола, свидетельствовали, здесь висели картины. И уж если сочли за лучшее их убрать, это были вовсе не репродукции, очевидно, висели подлинники. А на одной стене он заметил целую россыпь небольших прямоугольников. Иконками, видно, тоже баловался Григорий Сергеевич. «Вот мои документы», — Демин показал удостоверение. «Но я к вам совсем по другому делу. Понимаете, у одной девушки большие неприятности, а она знала Григория Сергеевича. Вот и хотелось бы поговорить с ним». «Ах, вот оно что!» Татулина медленно поднялась со стула, тяжело распрямилась. Видно было, что слова Демина всколыхнули в ней что-то болезненно уязвимое. «Так говорите, у вашей девушки неприятности, и вы сразу к Григорию Сергеевичу, так? Помогите, мол, Григорий Сергеевич, у моей девушки неприятности, да?» Вначале Демин растерялся, не поняв возмущения Татулиной. Но когда она закончила фразу, он облегченно вздохнул. Все встало на свои места. «Я вовсе не хотел сказать, что речь идет о моей девушке. Дело в том, что я до недавнего времени даже не знал о ее существовании». Но Татулина его не слышала. «Вот так всегда», — проговорила она, подняв голову к потолку и закрыв глаза, словно бы взывая к каким-то высшим силам, к высшей справедливости. «Вот так всегда», — четко проговорила она, и Демин увидел, что на него в упор смотрят два маленьких, горящих ненавистью глаза. «Вот так всегда», — в третий раз повторила Татулина. «Когда у кого-то неприятности, все бегут к Григорию Сергеевичу. А когда неприятности у Григория Сергеевича, все бегут от него, как от заразы. Вот вы. У какой-то девушки неприятности, а вы уже здесь. И правильно, все так делали. И никто не уходил из этого дома, не утешившись. Никто не уходил без помощи». «А что с ним случилось?» — спросил Демин. «За что его арестовали?» «За то, что добрый. За то, что всегда стремился помочь каждому, кто нуждался в его помощи. За то, что не было для него плохих людей. Он всех считал хорошими и всем помогал. Нет, он не был богатым человеком, и, судя по всему, ему никогда не быть богатым. Но если у него заводилась лишняя копейка, всегда находился прощелыга, который приходил за этой копейкой и уносил ее с собой. А теперь, когда Гриша на бутырке...» Последнее слово Татулина произнесла с неподдельной дрожью в голосе. Чувствовалось, что само слово «бутырка» олицетворяет для нее предел несчастья, которое только может случиться с человеком.